Глава первая. «Нашел! Во враг свалилась! Ранена!» Неожиданно громкий оглушающий голос прорвался сквозь вязкий туман моих мыслей. По лицу ударили сотни холодных капель, а через секунду я взлетела, и все тот же хриплый голос насмешливо проговорил. «Ваша светлость, кто ж в юбках по лесу бегает?» Невнятно протянула, принюхиваясь как пес к странному, обволакивающему меня запаху. Я осторожно приоткрыла глаза, привычно готовясь к невыносимой рези, но ее не последовало. «Болит?» «Угу». Я потрясенно выдохнула, от удивления широко распахнула глаза и уставилась на незнакомца. «Сейчас подлатает», — ласково протянул мужчина. «Вы это, госпожа, больше не бегайте. Граф Зол прикажет связать вас, и до самого замка из кареты не выйдете». «Хорошо», — рассеянно промолвила, не сводя взгляда со смуглого, прокаленного солнцем лица мужчины. Подумав, что если это возможная реакция на новый препарат, о которой предупреждал меня Петр Сергеевич, то красочная галлюцинация была уж слишком реальна. «Ну вот и славно», — добродушно проговорил незнакомец. Меня вдруг резко тряхнуло, видения исчезли, и вернулась боль. Прежняя, ноющая, привычная боль в груди затаилась, подло переместившись к затылку, пульсирующим огнем жестко мучая меня с новой изощренной силой. Мысли стали тягучими, вязкими. Они будто на ощупь пробирались через зыбкий туман, натыкались на каменные стены, цеплялись за липкую паутину. Упрямо протискиваясь между вздымающимися острыми пиками к неясной зудящей причине моего пробуждения. Едва им удалось достигнуть, ухватиться за край тонкой нити, опора под их ногами обвалилась, и все сомнения и страхи рухнули в темную бездну. Миг, и мысли снова вспорхнули, словно испуганные печушки, жадно подхватив обрывок желанной нити, покорно потянулись за ней. Первым изменился запах. Въедливый, раздражающий, предрекающий смерть исчез. На его место пришли аромат прелой листвы, тяжелый дух еловой смолы, приторное благоухание цветов и тонкий, едва заметный, лесной земляники. Затем исчез привычный монотонный писк медицинского оборудования. Шорох травы, переливчатое пение птиц, далекое ржание лошадей и шелест листвы над головой безжалостно обрушились на меня, будто насмехаясь, что мне не дано больше это слышать. Не открывая глаз, я жадно втягивала давно забытые ароматы, вслушиваясь в каждый шорох и наслаждаясь мгновениями мнимой свободы. Болезнь, она беспощадна, и не всем дарована вырваться из ее когтистых объятий. Но я боролась, давала согласие на экспериментальные препараты и верила, безотчетно верила, что справлюсь с безжалостной старухой. «Не очнется, с нас граф шкуру живьем сдерет». Древний мэтч сказала, душа госпожи возвратилась. «Деревенская ведьма? И как ее еще на костре не сожгли?» Проворчал недовольный голос, к моему лбу прикоснулась горячая ладонь и огрубевшими мозолями царапнув кожу, тотчас исчезла. «Жар отступил, значит, выживет». Будто сквозь вату донесся до меня обеспокоенный женский голос, и я снова уплыла в темноту. Но на этот раз она, будто ласковый котенок, нежно обняла меня, мягко баюкая. Пробуждение было не из приятных. Моя голова, еще минуту назад покоившаяся на чем-то теплом и пушистом, внезапно провалилась в никуда, а я сама быстро покатилась вниз. «Госпожу, держите!» Кто-то испуганно закричал, в мои плечи тотчас больно впились пальцы, но спуск прекратился. От удивления я, распахнув глаза, несколько секунд оторопела, всматривалась в нависающее надо мной девичье лицо. Затем медленно повернула голову на бок, отрешенно наблюдая, как необычно одетые мужчины пытаются затянуть повозку в горку по мокрой, скользкой, наверное, после дождя дороге. Но вот повозка резко дернулась и едва не перевернулась, застряв колесами в липкой красной жиже. А большой мешок с громким чавканьем свалился в грязь, обдав уставших мужчин алой жидкостью. «Очнулась! Госпожа очнулась!» Истошный крик девицы привел в чувство не только меня. Бегая лошадка испуганно всхрапнула и легнула повозку, ту самую, что подбирали с собой мужчин, не давая ей скатиться вновь. Стайка воробьев вспорхнула и скрылась среди деревьев, а воин, пробиравшийся к нам, громко выругался. «Чего орешь, дурная девка? А ну, взялись!» «Господин увидит, что мы замешкались». Договаривать он не стал и сердито рыкнул. «Горд, меняй коней!» С недоумением, вслушиваясь незнакомые слова, странным образом понимая, о чем говорят все эти люди, я перевела взгляд на девушку. «Где я?» Прежде чем выдавить из себя эти два слова, мой язык во рту неповоротливо шевельнулся и, запнувшись о верхние зубы, прошепелявил. «А Бог его знает», — недовольно бросила девушка и тут же, тихо охнув, пробормотала. «Простите, госпожа, не знаю, где мы. Вторую неделю уже в дороге и все по лесу, как волки, рыщем. Ваша светлость, давайте я мешок вам под голову подложу. Старая Мэтч сказала набить его соломой, листьями да травами луговыми. Говорит, они вас вытянут». Проговаривая это, девушка умудрялась одной рукой придерживать меня, второй пододвинуть к себе мешок и, аккуратно приподняв мою голову, подложить под нее импровизированную подушку. С этого ракурса представшая передо мной картина привела меня в еще большее изумление. Вместо привычной больничной палаты я находилась в лесу. Узкая багряного цвета дорога тянулась между огромными темноголовыми соснами. Их узловатые ветви, сплетаясь, превратили длинный пролесок в некоторое подобие сумрачного туннеля. Две крытые повозки застряли в липкой грязи у подножия пологого пригорка. Возницы, уставшие, озлобленные и почему-то напуганные, понукая низкорослых лошадок, тянули груженные телеги к маленькой полянке. «Я мех на мешок положила, больно колко на соломе лежать», продолжила бормотать девушка, поправляя сползшее с меня одеяло. «Сейчас повозку поднимут, я вам отвар дам, он вас на ноги мигом поставит». Рассеянно слушая чудную девушку, я с тревогой следила за приближающимися к нашей повозке мужчинами, вышедшими из тени густого леса. Смуглые, поджарые, с темными, не спадающими на широкие плечи волосами, они отличались от тех, кто безрезультатно толкал телеги в гору. Их одежда выглядела богаче, и у каждого на поясе висел меч, а выверенные движения, вздернутый подбородок и четкий шаг явно указывали на то, что эти люди принадлежали другому сословию. Но больше всего меня настораживал и беспокоил тот, кто шел первым. Он не отличался ростом и был слегка полноват. Его зализанные светлые волосы не могли скрыть появившуюся на макушке залысину. Однако от него исходили такие безграничные силы и непререкаемая власть, от которых меня невольно пробивал безотчетный страх. «Почему остановились?» — раздраженно рыкнул мужчина, испепеляющим взором, ища виновника задержки. Он равнодушным взглядом скользнул по мне, но через мгновение его взгляд вернулся, и незнакомец заботливо спросил. «Очнулась? Как ты себя чувствуешь?» «Слабый», — ответила по пресненному взору, догадавшись, что мужчина обращается ко мне. «Из-за твоего своенравия мы задержались в дороге», — попенял мне незнакомец, снова ласково улыбнувшись. «Ничего, осталось немного, и мы прибудем в замок». «В замок?» Переспросила, все еще не понимая, почему я не в больнице, кто все эти люди и что им от меня надо. В галлюцинацию я больше не верила. «Барт, поднимите повозку ее светлости. Мэри, подай госпоже отвар немедленно», — распорядился мужчина, проигнорировав мой вопрос, и только когда повозка, на которой я лежала, качнулась и покатилась наверх, снизошел до ответа. «Да, в замок». «Кто вы? И что вам от меня нужно?» «Тебе не стоит меня больше злить», — процедил сквозь зубы мужчина, нервно щелкнул по сапогу кнутом и голосом, нетерпящим возражений, продолжил. «Я выполню свой долг, а ты сделаешь, что должна».